Гудериан встречается с Геббельсом. С этого момента полковник Штауфенберг начинает обсуждать с Ольбрихтом, Беком, Гёрделером, Хасселем, Попицем, имперским комиссаром прусского министерства финансов, состав предполагаемого нового правительства. Каждый из генералов хочет обеспечить себе место на будущее. Группы заговорщиков имеются и на Востоке, а не только в Берлине. Второе сердце заговора генералов – Париж. Как отмечает в своем дневнике писатель Эрнст Юнгер, в период оккупации Парижа отель «Мажестик», «Георг V» и многие другие столичные отели и рестораны были излюбленными местами встреч заговорщиков. До поры до времени никто не решался вступить в открытую борьбу с гестапо. Однако с 1943 года Париж и Сен-Жермен-де-Лайе превращаются в подлинный центр заговора, в котором участвуют многие влиятельные лица вермахта. Заговорщики совершают конные прогулки в Булонском лесу и попутно разрабатывают свои планы. А потом обедают в городе вместе со знаменитыми интеллектуалами и, поднимая бокалы, осуждают посла Отто Абеца, Розенберга и Заукеля, выполняющих специальные задания партии. Фон Штюльпнагель – душа этой новой активной оппозиции. 31 марта 1944 года он присоединяется к проекту убийства фюрера. 20 июля по его распоряжению будут арестованы все находящиеся в Париже эсэсовцы во главе с генералом Обергом и захвачены все радиопередатчики. После провала путча он узнает, что Клюге так и не присоединился к заговору, получив в последний момент информацию о неудаче покушения. Сам Штюльпнагель будет казнен. Далеко не все берлинские заговорщики имеют прозападную ориентацию. Канарис пока старается держаться в тени, но и за ним ведется негласная слежка. Лебер и фон Хассель – сторонники сближения с русскими. Шелленберг, который когда-то приезжал в качестве дипломата в Москву, даже подумывает о том, чтобы нанести личный визит Сталину. И Штауфенбергу не удается разубедить его в целесообразности этой трудной миссии. Витцлебен, Бек, Хёпфнер, Фельгебель, создатели «Энигмы» и многие другие высшие офицеры сожалеют о том, что Рузвельту и Черчиллю не хватает ума, чтобы внимательнее относиться к германским проблемам. Этим людям СССР представляется будущим европейским соседом. Они пока не видят в нем возможного оккупанта. И сказанное вовсе не означает, что они хоть в какой-то мере сталинисты. Даже Гудериан приходит в Министерство пропаганды, желая уговорить Геббельса, чтобы тот, воспользовавшись всем своим авторитетом, попытался склонить Гитлера к более разумной позиции. «В противном случае, — говорит Гудериан, — Берлин, за который Геббельс несет ответственность, будет полностью разрушен». Геббельс — самый верный из семи ближайших сподвижников Гитлера. Он презирает сатрапа Геринга, визионера Гесса, недалекого поэта фон Шираха, путаного теоретика Розенберга, молодого буржуа Шпеера и маньяка жестокости Гиммлера. Геббельс, который последним вошел в этот круг, испытывал, как показывают его записки, патологическую ненависть к англичанам, американцам, евреям и большевикам. Долгое время он верил в то, что Гитлер сумеет сам, ни на кого не опираясь, исправить сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Гитлер, человек двойственный, не настолько доверял Геббельсу, чтобы позволить последнему хоть в какой-то мере влиять на вопросы германо-советских отношений. Однако Йозеф Геббельс не высказывает Гудериану своего убеждения в том, что с Гитлером невозможно ничего сделать. Он просто молчит. Но зато и не расскажет даже Гитлеру, своему идолу, о предложении, с которым к нему обратился изобретатель молниеносной войны. Гудериан избежит участи многих генералов и офицеров, которые будут казнены после 20 июля. И тем не менее, позиция, избранная Геббельсом в день его встречи с Гудерианом, незаметно склоняет чашу весов в пользу Гитлера. Перевес совсем незначительный, но с этого момента судьба Германии уже окончательно предрешена.